Глава 23. Дни до события X. Лика. «Какой бы выделываться?» Ахает Анька так, что я глохну на одно ухо. «Это как раз тот самый случай, когда быка за рога берут, а Одинцова за то самое место». Я болезненно морщусь и пытаюсь ухо в рабочее состояние привести. «Ну кто ж так орет? Кто?» «Только подруга моя Анька». Боженька голосом ее не обидел. И здоровыми легкими тоже. «У меня стойкое ощущение дежавю». Морщусь так, словно у меня не ухо заложило, а челюсть свело. Опять день рождения, Ань. Помню, последний раз 10 лет назад ничем хорошим оно не закончилось. Это что, он опять напьется, ничего помнить не будет, а я его, соблазню? Именно! Щелкает пальцами подруга. Щелчок этот звучит, как выстрел пистолета. Идеальный вариант, возможность закрыть гештальт. «Это замечательно, что он ничего помнить не будет. Представь, какое широкое поле для деятельности. Он ни сном, ни духом, а ты его используешь в личных, корыстных целях». Звучит как-то некрасиво. Продолжаю спорить, но уже не так уверенно, как в начале. «Где ты умных слов нахваталась? У меня психолог был когда-то. Замечательный мужчина. Жаль, взгляды на жизнь разные. Разошлись, как в море корабли. А ты, Лика, стрелки на другой не переводи». «Надеюсь, хватит у тебя мозгов воспользоваться ситуацией в свою пользу. Ты с ним переспать хотела?» Анька начинает наседать по всем правилам военного искусства. «Ну, да». Глупо отрицать. «Пар спустить хотела? Избавиться от послевкусия многолетнего замужества?» «Да, наверное». Уверенности во мне ни на грамм. «Вышвырнуть плешивого мехасика из мыслей жизни судьбы, желательно в другую галактику, мечтаешь?» «Она настолько азартна, что мне не хочется ее расстраивать». «Ну чем ей Миша помешал? Да, не подарок и не идеал, но мне кажется, он бы меня не бросил, если бы не одна очень веская причина. Он-то не виноват, что я бесплодна и не могу родить ему ребенка. Вполне нормальное желание у мужчины – получить наследника или наследницу, чтобы было кому свои сбережения ставить и бизнес. Я эту тему с Анькой не обсуждала. Никогда. Она не лезла с вопросами, а когда же детишки, как делали это мои любопытные варвары, как на лавочке у подъезда, так и дамы из полусвета, когда мне волей-неволей приходилось выходить, чтобы соответствовать статусу своего мужа. Аньке, наверное, просто было неинтересно. Она свято считала, что молодость и красота наши еще в самом соку и расцвете. Поэтому нужно жить на полную катушку, наслаждаясь всеми прелестями бытия. К стыду в ее тактичность я не особо верила, но вполне допускала, что Аня не заостряла внимание на отсутствие деторождения в нашей с Мишей семье. И с этого момента покатилась. Я начала отсчет дней до субботы. Смешно, да? Пыталась не думать над мотивами, причинами, следствиями и чем все закончится. Зачем ломать голову и придумывать, если как-то оно доляжет само по себе? У меня и без того дело накопилось. Не разгрести лопатой. «Как дела?» – контролировал каждый день мое бренное существование Георг. «Победила ли великая Анш высокие технологии?» «Издеваешься?» – хмыкала я едко. «Вряд ли этот мутный жук был не в курсе наших с Юриком занятий. С упорством фанатика Юрик продолжал меня натаскивать. И, признаюсь честно, преуспевал. Я поддавалась теоретической дрессировке на 100%. На практике пока дела шли так себе, но мой партнер по работе не унывал. Оптимист до мозга костей, к тому же с отличным покладистым характером и тонной терпения. Одинцов сдержал слово. Буквально на следующий день в комнате для отдыха появилась и микроволновка, и холодильник. Удивительно, но народ в обеденный перерыв снова сошелся, чтобы чай, кофе пить и болтать. Я надеялась, что хотя бы половина вернется, но, как оказалось, большинство осточертело питаться в сухомятку или в кафе, где вроде бы и вкусно, но не всем по карману. В среду под конец дня босс вызвал меня в свой кабинет. Мы как раз с Юриком договаривались позаниматься немного, но не срослось. «Понятно», – тяжело вздохнул мой напарник. «Сегодня антракт. Сомневаюсь, что Александр Сергеевич просто так тебя вызывает». «Понятия не имею, что ему от меня нужно». Буркнула сердито и уперлась мудрый не по годам взгляд Юрика. «Печальный такой, жалеющий меня. Только этого не хватало». К Одинцову я влетела с намерением сказать все, что я о нем думаю. Но рта раскрыть не успела. «Шторки и посуду сама выберешь. Или доверишь это важное мероприятие Любе?» «С места в карьер. И сразу в яблочко. Меткий стрелок Александр Сергеевич». «Не Пушкин. Сама. Вот еще. купит что-нибудь подешевле и отвратное. А я потом буду клясть себя за то, что у меня была возможность, но я не воспользовалась ею. Тогда поехали». Он сегодня так лаконичен и деловит, что хочется попятиться и перекреститься на всякий случай. Может, его подменили? Что это господин не рычит, молниями не швыряется? Куда поехали? Я, как всегда, само понимание. Торможу со страшной силой. Иногда мне кажется, что при Одинцове мозги у меня из головы разбегаются, паникуя в разные стороны. В магазин. Выбирать. Терпеливо, как с девочкой. Удивительно. Умеет же. «Ты со мной?» Все же решаюсь уточнить. А то вдруг не так поняла. «Нет, я на машине, а ты побежишь следом». «Вот он, драгоценный одинцовский яд. Я его достал-таки. В принципе, я могу и без тебя. А что? Не советоваться же мне с ним, какого цвета шторки выбрать и какую посуду купить. Но у Одинцова железные аргументы в карманах. А платить тоже сама будешь?» «Против этого не попрешь. Платить я не хотела». «Альтруизм, конечно, хорошо, но не настолько же. Особенно, когда у меня больше нет бездонной кормушки в виде Мишиных капиталовложений на мою карточку». «Он предлагал. Ага, но я отказалась. Гордая я или где?» «Поехали, Егорова». «Он готов. Красив. Костюм ему идет. Под лицу. Чур, я на своей машине». «Без проблем. Точно подменили. Кошмар какой». «И мы отправились за покупками». Всю дорогу я упивалась радостью. В груди ширилось ощущение праздника. Не потому, что я люблю по магазинам ходить. Отнюдь. У меня нарисовалась шикарная возможность поиграть на одинцовских нервах. Он мужчина, а значит, терпеть не может весь этот балаган с выбором, сомнениями, подбором цвета и прочими мелочами. Да-да, я собралась довести его до белого коленя. И потому душа моя пела и плясала.